обо всем догадался бы. Господи, да и без этого сейчас догадается. Вот-вот слезы ручьем хлынут. Она опустила голову и, не поднимая ее, полезла из-за стола. «Давайте, а то детей кормить да укладывать пора», — выдавила она, находясь уже к отцу и Тихомилову спиной и чувствуя, как потоком льются по щекам горячие слезы. И откуда взялся он, этот слух, что между ней и Степаном было что-то? И в тот последний месяц, перед тем, как грохнула война, со Степаном она почти не виделась. Рано пошли травы в тот год, с самой весны было много дождей, которые мешали севу, а травы к началу июня вымахали по пояс. В колхозе было 3 своих сенокосилки и несколько конных граблей. Степан сперва пропадал целыми днями на кузне, помогая хромоногому Петровану Макееву их отлаживать. А потом и вовсе жил на сенокосах. А она, Катя, все так же возилась да возилась с 6 детишками. Зловещее известие о войне и в их маленькой деревушке изменило привычное течение жизни. «Поворот!» — произнес свое обычное пьяненький кузнец Макеев, выслушав под вечер 22 июня выступление Молотова по радио, которое выставили в открытое окно колхозной конторы. И в самом деле все повернулось и потекло теперь в иную сторону. Ночей в июне почти нет, в 11 еще светло, а в 3 уж и солнце за холмами где-то маячит. Огонь в домах людям без надобности, а в эту первую военную ночь они горели до рассвета. С утра заходили по небу тяжелые дождевые тучи, грозя промочить высохшую уже на лугах кошенину, а председатель колхоза с Тихомиловым никак не могли отправить людей сгребать и стоговать сено. Колхозники толпились у конторы, дожидаясь известия о том, что немцев за советскую границу уже выперли, и война окончилась. Дождь таки обвалился к вечеру и сильно попортил готовое сено. А на другой день была объявлена и первая мобилизация, под которую подпала 1,5 романовских парней и мужиков, в том числе и Степан Тихомилов. На сборы мобилизованным было отведено всего 1,5 дня. И Степан, бледный и немного растерянный, то прижимал к груди головенку старшего своего сынишки, 6-летнего Захара, то сажал на колени Игнатия с Донькой. «Кровинушки, в детдом, — сказали мне в военкомате теперь вас, — завтра поедем». «Какой детдом? Ополоумел! — закричала сквозь слезы Катя. — Будто я уж не живая, али непривычная к такому делу». «Ах, Катя, Катя, Катенька, войнаж, а коли там меня... Язык-то у тебя как поворачивается, бессовестный!» До вечера Степан еще несколько раз пытался завести разговор о детдоме, а Катя, будто дети были ее собственные, сквозь слезы кричала ему враждебно: «Не дам, не дам! Пап, да скажи ты ему, дуралею!» И Данила Афанасьев в конце концов хмуро проговорил: «Пущай она, Степан, разве там-то им лучше будет?» «Так, дядь Данила, рано или поздно и ты уйдешь. Как тогда она?» «А там решать будем», — ответил председатель колхоза. Потом весной 42-го, когда уходил на фронт и Данила Афанасьев, вопрос этот решился просто. Прощаясь с дочерью у крыльца, отец сказал: «Вишь, какое горе над землей нашей! Всем тяжко! Ты уж как-нибудь сбереги детишек!» «Папа, папа!» — уткнулась ему Катя горячей головой в грудь. «Ты только вернись! Вернись! Куда ж я денусь? И Степан вернется!» Весной 42-го решился этот вопрос так. А в июне 41-го, прощаясь на вокзале со Степаном Тихомиловым, о своих братьях и совсем малолетней сестренке,